От автора. С огромной радостью я узнал, что на русском языке издается сборник моих работ, переведенных в свое время на многие языки. Когда я находился в Москве по приглашению МГУ имени Ломоносова и читал курс лекций на психологическом факультете, мне сообщили об этом. Но я не ожидал, что книга выйдет так скоро. Чем, спрашивается, это можно объяснить? Возможно, тем, что, как говорили московские коллеги, мои концепции каким-то образом созвучны русской душе. Что ж, в свою очередь на меня огромное влияние оказали сочинения таких русских писателей, как Достоевский и Толстой, которых я постоянно цитирую в своих трудах. Неудивительно поэтому, что я убежден в том, что страдание, вина и смерть, названные мною трагическим триединством человеческого существования, ни в коей мере не умаляют смысла жизни, но наоборот, в принципе, всегда могут трансформироваться во что-то положительное. Несомненно, что поэт несравненно лучше и проще, чем ученый, донесет до неискушенного читателя суть подобной посылки. В конце концов, она адресована прежде всего сердцам, нежели только умам. Здесь нами руководят наши сердца. Если эта книга, за издание которой я столь благодарен, сможет хоть в какой-то мере быть полезной для русскоязычного читателя, мое сердце наполнится гордостью, и на склоне дней моя жизнь обогатится еще одним новым смыслом. Или, говоря словами Эмерсона, есть лишь одна честь — честь оказать помощь. Есть лишь одна сила — сила прийти на помощь.